Даруй нам мудрость, Отец, разумение, видеть истину в Слове Твоем, видеть, как ее можно применить в наших жизнях, сделать Твое Слово действенным для нас, живым, практичным, побуждая нас искать Твою волю, угождать Тебе. Господь, используй это время, пожалуйста, для того, чтобы изменять наше сердце, наше сознание, наши чувства, привлекая нас к себе. Просим Тебя во имя Иисуса Христа. Мы продолжаем смотреть на Евангелие по Матфею. И в жизни Иисуса наступает новая ситуация, новый этап, новое испытание, с которыми он сталкивается на своем жизненном пути. И для нас это является безусловным примером, безусловным побуждающим мотивом смотреть на его реакцию, на его поступки, на его действия, потому что наше призвание, как мы смотрели в 4 главе послания Ефесянам, это в своем духовном росте достичь планки Иисуса Христа. Мы призваны духовным ростом своим сравняться с духовным ростом Иисуса Христа. То, на чем закончилась 13 глава, это такой неприятный момент, может, который ожидал Иисуса Христа в его родном народе, в его родной местности даже. Это когда иудеи смотрели на служение его, на его дела, на его слова и говорили, ну, по-моему, это сын плотника, которого мы, в принципе, знаем. По-моему, это самый обычный человек, у того сестры с нами, это родители с нами, как бы. Что он из себя представляет, кем он себя делает. Непринятие его как Мессии, неприятие его как Сына Божьего, отвержение. И здесь вторая неприятная новость, с которой начинается 14 глава. В то время Ирод, четвертовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем, это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им. Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему, не должно тебе иметь ее. И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода, дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвой обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по наущению матери своей сказала, дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя. И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей. И послал отсечь Иоанну голову в темнице. Принесли голову его на блюде и дали девице, а она отнесла матери своей. Ученики же его пришед взяли тело и погребли его, и пошли возвестили Иисусу. И услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один. Мне достается Иоанн Креститель, это я, когда проповедую, попадаю именно на него. И мы уже говорили о нем много. Служение Иоанна Крестителя заключалось в том, чтобы представить миру Мессию. С другой стороны, для Иисуса его служение это было предвестником того, что ждет самого Иисуса в этом мире. Иоанн был свидетелем истины. Иоанн свидетельствовал об истине. И в данном конкретном примере царя Ирода, он обличал его в том, что он имел супружеские отношения с женщиной, которая была женой его брата. И за эту истину он поплатился жизнью. Когда Иисус получает это известие, можете подумать, ну, его переживания, его ощущения. Он прекрасно понимает, к чему он идет. Он осознает свою миссию, он знает, чем это все закончится. Но сейчас он получает практическое подтверждение этому. Он понимает, что за истину его ждет смерть. И вот он получает известие о смерти Иоанна Крестителя. Конечно, для него это серьезный повод пересмотреть и свое служение, и свое время. И с этого момента что-то, ну, поменяется в служении Иисуса. Он не будет уделять столько времени общению с народом, сколько он будет уделять времени общению со своими учениками. Он будет все больше и больше вкладывать в своих учеников. Почему? Мне кажется, потому что после этого момента он очень как-то ясно почувствовал, что, ну, дни его на земле, они приближаются к своему концу. Что это дело беззакония, дело смерти, оно запущено. Механизм запущен, и время очень коротко. В нашей жизни тоже происходят определенные события, которые наталкивают нас и должны наталкивать на размышления о том, ну, что ждет нас в будущем. О том, что и наши дни на земле, они здесь не вечны. О том, что наш потенциал, наше время, наши возможности необходимо вкладывать во что-то, что принесет плод в дальнейшем после нашего отшествия. Пересматривать немного свою жизнь. Это могут быть разные события. В жизни Иисуса это была смерть Иоанна Крестителя. Научный пример. У нас это тоже может быть, ну, что угодно, для каждого разное. Для кого-то это может быть болезнь, для кого-то потеря близких. Для кого-то может, наоборот, какое-то радостное событие, но которое заставляет нас пересматривать свою жизнь. До какого-то момента мы, ну, были свободны, молоды, радостны. У нас было много времени, много возможностей, много сил. Но потом что-то происходит, и мы вдруг задумываемся, что нам уже, допустим, там за 40, и здоровье не увеличивается. Как-то дни уже приближаются к концу, и, ну, куда мы тратим свое время, куда мы вкладываем свои силы. И мы призваны что-то пересматривать. Иисус пошел путем решения вложить максимум в своих учеников, в тех людей, которые были близко с Ним, в тех людей, которых Он избрал быть своими апостолами. Он уходит в пустынное место, Он уходит, ищет времени, чтобы поразмыслить, задуматься, пересмотреть, молиться, но к Нему приходят люди. Конечно, это решение не становится поводом для того, чтобы отказывать людям в том, чтобы утолять их жажду, утолять их нужды, исцелять их. И мы читаем о том, что после того, как он решает удалиться, народ слышит об этом, идет за ним из всех окрестных городов. Иисус, ну, надеясь найти уединенное место, выходит на берег, но находит там эти огромные толпы. И написано, что он сжалился над ними и исцелил больных их. Но главный акцент теперь на его учениках. И я думаю, каждый из присутствующих здесь читал и слышал историю о насыщении 5000. И слышал объяснения, слышал толкования. И чаще всего это направлено на то, что, ну, Бог, Он способен удовлетворить все наши нужды. Он способен насытить нас, и Он способен позаботиться обо всем. Я просто предлагаю вам посмотреть на это немного со стороны учеников. Что это было для учеников, потому что Я думаю, основной идеей и основной целью всего происходящего было желание Иисуса, ну, что-то преподать своим ученикам. Желание, чтобы они вынесли из этого какой-то урок, чему-то научились, а не просто накормить людей. Так вот, ну, наступает вечер. К нему подходят ученики, которые видят, ну, сложившуюся ситуацию. Ну, от 15 до 20 там, тысяч людей, серьезная толпа с женщинами, с детьми маленькими. И, ну, как-то, ну как, что с ними делать? А еды не хватает, и надо что-то решать. Вроде как бы они чувствуют на себе какую-то ответственность, что, ну, или надо их распустить. Ну, что-то надо решить. И они приходят к Иисусу с этим. Ну, время уже позднее, место пустынное. Распусти их, пусть они сами позаботятся о себе. Пусть, ну, найдут себе где поесть, купят себе пищи. Иисус говорит им: не нужно им идти, вы дайте им есть. Ну, поставьте себя вот на место учеников. Ну, представьте, я не знаю, представьте, конференция какая-нибудь там большая, там евангелизация, люди собрались, это огромная толпа, они внимают словам Иисуса, как-то вот, ну, не хотят уходить, а вы, ну, вы понимаете, что, ну, надо что-то же как-то организовать ситуацию, надо людям кормить, они же не будут голодать. И вы подходите к Иисусу, и: Господь, надо как-то решить этот вопрос. И он говорит: ну, решайте. Решайте. Ну как, чем мы можем решить 15 тысяч? Нас там, ну пусть их было там 12 апостолов, ну скорее всего там больше за Иисусом ходила, ну та группа приближенных, может не 12, может больше, ну все равно, как, что мы можем решить? Я вам, ну, как бы советую задуматься об этой ситуации именно с позиции того, что Иисус, понимая, что не сегодня, завтра Он уйдет, и Его ученики останутся сами. И эти толпы нуждающихся, они будут только увеличиваться. Жажда по Евангелию, она будет присутствовать. Люди будут приходить со своими нуждами. И ученики должны научиться удовлетворять эти нужды. Они должны, ну, понять, что является, ну, основным для удовлетворения этих нужд. Интересно, что, читая 14 главу, будет утоление жажды 5000, будет хождение по воде Петра. Обратите внимание, что, как и в нашей жизни, очень часто Иисус использует практически жизненные ситуации для того, чтобы научить нас какой-то духовной реальности. Он учит и так. Он может учить в притчах, он может говорить прямо о какой-то духовной реальности, учить людей. Но очень часто он берет жизненные ситуации, допускает их, предвидит их, проводит через эти ситуации апостолов и ждет, ну, что они сделают какой-то вывод для себя, что они чему-то через эти жизненные ситуации научатся. Представьте себе там историю, помните, Марфа и Мария. Иисус приходит в гости. Марфа, ну, чувствует, что гость очень, ну, Иисус пришел. Надо сделать все, что можно. И она заботится о великом угощении, наводит порядок в доме полный, что она способна приготовить, разные блюда, старается. По ходу дела всех напрягает в доме, Марию постоянно. Ну, в общем, все на ушах. А Мария, да, она у ног Христа и слушает это все. Ну, представьте, все это готово, стол, они садятся, ну, Иисус берет кусочек хлеба, макает, кушает, и: спасибо, я не голоден, наелся, и продолжает общаться, да. И как-то все, что там наготовлено, ну, как бы, куда оно, зачем оно? Человек, ну, у него есть возможность, по крайней мере, сделать какой-то вывод определенный. Да, то есть я потратила столько сил, столько нервов, всех напрягла вокруг, а как бы надо оно было или нет. Или представьте там другую ситуацию, там, группа прославления, да, там, не знаю, 10 часов, они там, надо еще барабаны отрепетировать, сбивка не получается, там уже 15 минут 11, ну сейчас вот последнее там. И тут начинают, выключается свет, допустим, да, электронные барабаны не работают, и просто надо оно было все это. Или можно было как-то. Поэтому я вас призываю, смотрите на свою жизнь. Господь очень часто допускает какие-то жизненные ситуации у нас. которые призваны к тому, чтобы мы вынесли какой-то духовный урок, что-то получили, какое-то воспитание духовное. Мы, конечно, можем его получать, мы собираемся, читаем слово, мы читаем о законах духа, что есть истина, мы это все слышим, но также само очень большой процент в нашем обучении играет жизнь, жизненная ситуация, то, что происходит в жизни. Представьте, если вы хотите научить человека, что не нужно тянуть в решении покаяния, в решении того, что в своей жизни нужно наладить отношения с Богом. Не нужно думать, что мне еще жить и жить, я еще молодой, и как-то поживу потом перед смертью, там приму водное крещение, когда и что-то изменится. И вы 10 часов закрываете дверь в церковь на ключ, человек опаздывает, приходит стучиться, ему не открывают. Человек вспоминает, что в Писании написано, смотрите, чтобы кто-то из вас не оказался опоздавшим, что двери закроются. Может, это покажется не совсем логично, зачем выключать в церкви свет, чтобы барабанщик понял, что не надо сильно напрягаться и начинать вовремя, или зачем закрывать в церкви дверь, или зачем обижать Марфу и не попробовать все, что она приготовила. И зачем ставить учеников перед такой ситуацией? Казалось бы, разберитесь с этой ситуацией. Как они могут разобраться? А слова Иисуса очень конкретные. Он говорит им, и ждет реакции. Он не просто говорит, вы, в принципе, могли бы сами разобраться, давайте, я сейчас порешаю все вопросы. Разбирайтесь, ждет реакции. Реакция, конечно, предсказуема. У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбки. Перефразировав, о чем вообще идет речь, что мы можем сделать. Мы ничего не способны сделать. У нас ничего для этого нет. Наш потенциал, а людей, сколько. Они приносят эти рыбки, они приносят этот хлеб. Иисус рассаживает народ, берет хлеб, берет рыбу, молится и раздает ученикам. Ученики раздают народу. Все насыщаются и в итоге собирают 12 полных корзин остатков. Что должны были понять ученики? Что они должны были почувствовать? Так если риторически представить, 12 апостолов, на каждого по корзине с этими остатками. Ничего не было, и вроде все сытые, все есть. Какой, основной, по крайней мере, понятно, что здесь нужно, очень много уроков различных найти, но хотя бы какой основной. И я думал, мне кажется, что они должны были понять, что для удовлетворения нужд людей, которые будут приходить в церковь, помните первые дни существования церкви, 3000, 5000, они все приходят, продают свои имения, приносят эти деньги к ногам апостолов. Грубо говоря, разбирайтесь, мы готовы, мы пришли, мы все вам отдаем. И они должны были понять, что ресурсы в этой ситуации не играют ключевую роль. Это то, что может являться проблемой для нас. Мы чувствуем нужды людей, мы понимаем, у нас есть тянет удовлетворять эти нужды. Допустим, это может быть евангелизация, детское служение, что угодно. Но мы понимаем, что наши ресурсы в этом недостаточно. Недостаточно денег, чтобы заплатить дорогу или снять, арендовать зал, пригласить какую-то группу знаменитую, или что-то такое, расклеить кучу красивых объявлений, или дать рекламу. Недостаточно этих ресурсов, и нас это останавливает, как-то смущает. Я думаю, апостолы После этого мы должны были понять, что ресурсы для них не играют настолько важную роль. Не важно, сколько у тебя есть. У вас есть Иисус. У вас есть отношения с Ним. Имея эти отношения, вы можете удовлетворять все нужды окружающих людей. И в Писании, в Евангелии, в Новом Завете и апостолы очень ясно и просто говорят о том, что вы не имеете никакой нужды, вам, в принципе, все дано. Все дары Духа Святого, все дары благодати, весь потенциал он у вас есть. Как бы ни казалось на первый взгляд, у него недостаточно, у вас может быть недостаточно средств, недостаточно сил, недостаточно здоровья, недостаточно знаний, недостаточно времени. Но это к нам звучит призыв. Разбирайтесь. Вы здесь оставлены для того, чтобы разбираться с этой ситуацией. И пусть это кажется нереальным, пусть это кажется невозможным, но это теперь ваша ответственность. Вы церковь. Вы должны быть свидетельством этому миру. Вы должны отвечать на его нужды. У нас есть все, у нас есть Иисус. У нас есть это призвание. Самый, классический пример, тот же апостол Петр, немного позже, проходя на молитву в храм, встретившись с человеком, который просил милостыню, остановился, смотрел на него, тот очень надеялся получить что-то, финансы, тот ему говорит, нету реально, но я могу дать тебе намного больше, чем ты даже ожидаешь, чем ты думал, чем ты планировал, чем ты хочешь, хотел бы. И он дает ему исцеление. Чему-то он научился, я думаю. И для нас это тоже должно быть примером. И у нас есть очень много, чего мы можем дать. И не важно, две там рыбки, три рыбки, там пять хлебов, один хлеб. Не имеет никакого значения. Хотя для учеников должно пройти еще много времени. Я думаю, с первого раза они не научились этому. Потому что, вспомните историю, когда они садятся в лодку, он им говорит о закваске фарисейской, берите закваски, они начинают думать, наверное, мы с собой хлеба не взяли там в дорогу как-то. То есть для них еще этот вопрос может не совсем ясен, им приходится напоминать об этом. Для нас это тоже школа, школа жизни, духовная школа. И очень часто это все, как я сказал, уже проявляется или подтверждается на каких-то жизненных уроках. Когда мы увидим то, что в нашей жизни есть способность удовлетворять нужды других. Хотя, кто мы, как мы читали уже в Евангелии, нищие благовествуют. Нищие, которые ничего не имеют, несут людям вот это богатство Евангелия, дороже нету просто на земле ничего. Как бы в подтверждение происходящего, в подтверждение того, что все нацелено на его учеников, мы читаем дальше, что Иисус, вот это слово, понудил, скажем так, подогнал, заставил, настоял, То есть, давайте, мы не хотим, мы с тобой там, я сказал, в лодку и поплыли. Мы только, может, подождем тебя, я сказал, сами. То есть, заставил учеников. Это просто подводит нас к тому, что ученики попали в эту ситуацию не случайно, потому что, тоже очень, я думаю, много слышали об этой истории, много мнений разных, люди рассуждают об этом, почему так получилось, ученики попали в эту бурю, в проблемную ситуацию. Иисус сам подтолкнул их к этой ситуации. Тотчас Иисус понудил учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине. И вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, ее било волнами, потому что ветер был противный. Очень интересная иллюстрация, ну, ситуации современной, даже, может сказать, ситуации более близкой к кончине века, ну и современной тоже. Иисус ходатайствует за нас. Иисус находится в общении с Отцом, Он молится. Молится о своих учениках. Ученики находятся в лодке посреди этого бурного моря. И очень много пишут это Генесарецкое озеро. Такое очень, ну, не просто там волны. Ну, серьезно, как-то практически шторм, буря. Тем более лодки у них там, это не корабли, а ну, лодки. И вот их там волнами бьет посреди этого моря. Сложная ситуация жизненная. Опять же, апостолы чему-то должны научиться в этой ситуации. Они остаются сами, они остаются без Иисуса. Он направил их, Он послал их, Он дал им указания. Двигайтесь в этом направлении. Тяжело, очень тяжело. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, и не бойтесь!» Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде!» Он же сказал: «Иди!» Вышед из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался. Начал утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий!» Тоже очень известная история. Зачем Иисус допускает такую ситуацию в жизни своих учеников? Ну, как мы уже догадались, ну, с целью чему-то научить их. Какой-то урок они должны были из всего этого вынести. Мы, как эти ученики, на самом деле сейчас находимся вот в этой лодке. Мы знаем, что, ну, Иисус находится в молитве, Иисус находится в общении со своим Отцом, а мы в этой лодке. Бурной, вокруг это море, полное страхов. Вот они видят призрака какого-то, испугались, кричат. Наша жизнь, она наполнена какими-то испытаниями, страхами, сложными ситуациями, которые на первый взгляд кажутся, ну, ну страшно, действительно страшно. Ну, представьте, если бы вы встали там среди ночи подышать воздухом и увидели какой-то призрака там, да, который идет к вам. Ну, я думаю, автоматически волосы там дыбом стоят на голове. Там, да. Но опять же, это иллюстрация ситуации, которые могут происходить. Какая-то потеря, не знаю, там, попадаете в тюрьму там, или ну, что-то такое страшное происходит, которое... Иисус дает ему видеть как-то в этой ситуации себя. И наша задача понять, что во всех этих сложных ситуациях, которые происходят в нашей жизни, ну, можно найти Иисуса. Это не всегда бывает легко, не всегда легко понять, еще сложнее принять бывает, но можно найти Иисуса. И в реакции Петра мы видим... Даже ну, не сомнение, не какое-то, а как что. Ну, желание в этой ситуации быть рядом с Иисусом. Я думаю, это то, что ну, ждет каждого из нас. Может, когда-то уже бывало в жизни, но ждет каждого из нас. В сложных ситуациях, в этих штормах, в этих страхах способность ну, сделать шаг из лодки и пойти к Иисусу. Иисус ждет этого, Иисус ждет этой веры. Петр делает этот шаг, Я, ну, сложно сказать, да, какое там было расстояние, сколько он там прошел, сколько не дошел. Ну, делает этот шаг, написано, идет по воде какое-то время. Ну, все знают, что начинать на эмоциях, на каком-то, ну, взводе, на... легко, когда как бы завели, сам ты себя завел, и тебя завели, и ты на вот этих эмоциях делаешь несколько шагов, и потом сталкиваешься, ну, с реальными какими-то жизненными обстоятельствами. То есть, ну, ну, представьте, ну, пусть это будет там пример израильского народа, он очень явный, да. То есть, когда Бог там является, или дает там воду из скалы, или там посылает перепелов, или раздвигает море, они первые моменты там, ну, эйфория, да, ура, они способны, ну, на все, способны сдвинуть горы, да. Но проходит какое-то время, вот эта реальность жизни, суета, она начинает давить, и мы уже видим у них ропот и все такое. Петр тоже переживает какое-то, ну, представьте, вот эта сложная ситуация, страх. Тут он узнал Иисуса в этой ситуации, он понял, что он не один, это его Господь. Он хочет быть с ним, получает от «иди», он идет. И вот наше предупреждение для нас, это, ну, история для всех. Мы все, ну, начинаем этот путь без него, особенно в последние дни. Ну, может, сейчас у нас в Украине, ну, не так все сложно, не так все страшно, как может быть описано. Но были такие моменты, они еще будут, особенно в последние времена написаны, для верующих будут времена очень тяжелые. И выйти из этой лодки будет очень сложно. Но мы должны выйти из этой лодки, пойти по этому бурному морю, пойти к Иисусу. И помнить пример Петра. Помнить о том, что да, первые шаги, они могут быть несложными. Но что делать потом? Потом, когда начинаешь оглядываться по сторонам и, ну, сталкиваться с реалиями этой жизни. Уже проходит та эйфория первого покаяния, проходит та эйфория первого знакомства с церковью, первого знакомства с Писанием, первого знакомства с верующими. Вот эти все эмоции, они, ну, проходят. А жизнь, она остается, она никуда не девается. Там остается и работа, остаются неприятности, остаются там, ну, все оно на месте. И каждый день оно напоминает нам. Есть такая песня, тоже Оксана Полищук, у меня такие слова: «Враг неотступен, словно тень, подогреваемый злобою». Вот это постоянная атака, постоянное вот это подогревание вокруг нас негативной ситуации, которая вот колыхает нас, она будет за нами как тень следовать. Она никуда не денется до конца жизни. И Петр начинает тонуть. Я никак, понял ли он сам, как это произошло, понял ли он сам, почему он начал тонуть, в чем он засомневался. В том, что он вообще идет, в том, что вообще реальность, может, он, ну, не знаю, вот в чем он мог засомневаться. Ну, представьте себе, просто сложно, это как какая-то нереальная картина, вот этот буря по морю, Иисус по воде, Петр, он идет, как-то, ну, не совсем как-то кажется, это все реально, более как похоже на какую-то сказку. Но для Петра, для него, как это было? То есть он на вот этих эмоциях, он выпрыгивает из лодки, он был горячий парень, вроде мы о нем читаем, да, он туда. Что стало для него препятствием? Сложно сказать, что, в чем его вера поколебалась. Иисус говорит ему, ну, зачем ты усомнился, маловерный? Для нас, ну, жизнь подсказывает, препятствие может быть, ну, что угодно. Как и суета обычная, как какая-нибудь большая волна, которая накрывает за головой. Может, там 9-й вал шел, и Петр как-то заколебался. Не знаю. Что-то для него послужило причиной, и он начал тонуть. Так и в нашей жизни мы запросто можем начать тонуть. И очень часто так именно и происходит. И происходит, как в церкви в Эфесе, да, ну, когда вот эта первая любовь, она охладевает, то есть какие-то первые эмоции, первые чувства, первый запал как-то охладевает, и здесь и начинаются проблемы, здесь и начинаются испытания. Иисус не оставит нас, Он протянет руку, Он вытащит нас оттуда. Наша задача, как в церкви Эфеса, вспомнить первую любовь, вспомнить, что ты вышел из этой лодки вообще, куда ты шел, и почему ты вообще на этом пути находишься, что ты оказался среди моря, что ты идешь по воде. Ну, вспомнить это все, задаться этим вопросом, что кто ты, куда ты идешь. Потому что сомнения, опять же, главные враги веры – это сомнения. Да? То есть какие-то сомнения приходят в жизни. Ну, правильно ли я иду? Зачем я вообще туда иду? Может, лучше было в лодке остаться? Вообще, можно ли ходить по воде? Хотя я уже прошел вроде как бы, да, какой-то путь. А вообще, ну, можно, может, меня обманули там, ну, не знаю. Масса сомнений, которые может враг подбрасывать. Я очень много тоже слышал об этой истории. Говорят о том, что нужно не сводить, конечно, взгляд с Иисуса. Не знаю, сводил ли Петр или нет. Я думаю, вряд ли он сводил. Ну, не знаю. Но сомнения где-то нашли доступ к тому. И чаще всего, когда я вот общаюсь с людьми в церкви, смотрю на свою жизнь, сомнения приходят как раз в том, когда ты задаешься вопросом, на правильном ли ты пути вообще стоишь? Зачем все это было? Зачем ты сюда шел? Зачем такие опасности себя подвергать? А зачем мне лучше было бы остаться в лодке вообще? И, соответственно, ты начинаешь тонуть. Какой вывод, какой урок должен был сделать Петр? Какой урок должны были сделать ученики? То, что Иисус подошел, сел в лодку и сразу все утихло, мне кажется, очень ярко показало людям, участвующим в этих событиях, кто здесь все контролирует и кто здесь все допускал, и кто за всем этим всем смотрел. То есть буря и проблемы были не потому, что Иисус где-то отсутствовал или Он там не контролировал. Все Он ждал до последнего момента. То есть это должно было так и быть. Должны были они чему-то научиться. Когда он рядом, когда он в лодке, все успокаивается, и они понимают, кто отвечал за все происходящее. И говорят ему, истинно ты Сын Божий. Я думаю, главный вывод для них, главный урок для них был в том, что их впереди в жизни ждет сложная, непростая дорога. Иисус им хотел показать, когда они останутся одни, будет тяжело, будет сложно. Но это не потому, что он не в курсе этой ситуации, это не потому, что он не с ними. Будет страшно, но будет возможность узнать его, будет возможность видеть его глазами веры. Будет возможность ходить по воде, будет возможность выходить из лодки, идти к нему по вере. Будет возможность в этих штормах, в этих ветрах, в этих страхах двигаться. И также они, скорее всего, ученики все это видели прекрасно. Петр выскочил, пошел, начал тонуть. И они тоже смотрели на все это происходящее. Понимая, что недостаточно вот этого порыва первого только, вскочить, побежать, потом можно утонуть просто-напросто во всем этом. И в жизни так и происходит. Я думаю, тут никого нет первый день в церкви, да, как это происходит. Очень часто люди на эйфории какой-то, готовы к самопожертвованию, к жертвам, к таким, проходит время, и они просто тонут где-то. Все это будет, они все это должны были увидеть, понять, все это будет в жизни. Не пройдет так много времени, Петр отречется от Иисуса. Это все уроки, один за одним, похожие один на другой, чему-то научающие нас в жизни. Это реальность, которая нас ждет. Будут приходить сомнения, будут подвергать испытанием нашу веру, но это должно быть. Помните, как Иисус в контексте поведения Иуды говорит о том, что должно прийти соблазном. Должно, ну, нужно, необходимо, или ну, вот так, а такова реальность, так будет, должно прийти соблазном. Должно прийти испытанием, должно прийти соблазном. И только вера способна поддержать нас в этой ситуации. И настанет момент, когда Иисус войдет в лодку и все успокоится. Бывшие же с ним в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно, ты Сын Божий». Опять же, не слова какие-то, а какая-то практическая ситуация послужила к тому, что у людей пришло, пусть временное понимание, да, пройдет немного, ну, может год, может больше, и как тоже в одной из песен, я вот слушал, ну, такая как идея песни сама, ну, как бы автор задается вопросом, вот Иисуса ведут на допрос к Пилату, и он задается вопросом, ну, почему ты молчишь, как бы, к Иисусу, да, ну, открой свои уста и, ну, просто расскажи, что ты делал, расскажи, как бы, пусть даже, ну, всем станет понятно. Если они это не поймут, твои слова, ну, призови свидетелей верных, сколько там этих, пусть придут, расскажут, покажут. И в конце, как бы, ну, говорит, ну, только где они, все эти свидетели? Не все рассеялись, это, ну, их нету, среди толпы их нету, этих свидетелей, которые могли бы сказать, да меня Иисус исцелил, там, или я там все это слышал, или в моей жизни это такие положительные изменения произвело. То есть рассеялись все, оробев, и зная, как беспощаден народ и Пилат. То есть вот эти сомнения, они одолели людей. И даже тех, кто были, но они там помалкивали тихонечко. То, что они признают Иисуса Господом, это был, я думаю, просто, ну, еще один шаг в верном направлении. Придут следующие сомнения, у них что-то произойдет, будет еще один урок, они еще больше утвердятся в этом. Так и в наших жизненных ситуациях, ну, что-то подвергает, какие-то сомнения сеются в нас, отступаем, но Иисус верен в том, чтобы учить, учить и учить нас снова и снова. И вот мы буквально в пятницу тоже, рассматривая послание к Ефесянам, говорили, что, ну, его забота в том, чтобы нас учить, заключается в том, что он раздал каждому из нас определенные дары, определенные способности и дал нам такое поручение, ну, заботиться друг о друге. Это наша ответственность за это обучение. Как мы приводили такой пример, если кто-то из нас там является как-то учителем, не знаю, там, физики, и он что-то так расстроился, решил, не буду я больше к вам ходить, ушел, и мы стараемся заменить его там учителем, не знаю, труда. Да. Пусть он берет эту программу по физике, что-то можешь прочитать в принципе. Но уже это не то, уже ущерб для нас. Мы должны расти, мы должны возрастать, проходить эти уроки. Мы все очень нуждаемся друг в друге. На нас возложена эта ответственность, заботы, как друг о друге, так и о людях внешних. Это не зависит от того потенциала, которого мы имеем. Это не зависит от жизненных обстоятельств, которые могут казаться нам чересчур сложными, чересчур неудобными. Это не должно сеять у нас эти сомнения. Потому что даже в экстраординарных ситуациях можно, оказывается, выйти из лодки и пойти по воде. Нет препятствий для нас. Иисус все для нас приготовил. Он продолжает нас учить этому. Он всегда рядом, Он всегда готов помочь. Действуйте, ну, в сотрудничестве с Богом, в понимании того, что Он находится рядом, в понимании того, что это ваша ответственность. Прибравшись, прибыли в землю Генесарецкую. Жители этого места, узнавши его, послали во всю окрестность и принесли к нему всех больных и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, которые прикасались, исцелялись. Это, наверное, все-таки больше относится, ну, к 15 главе, к тому, когда придут фарисеи и начнут упрекать его. Но мне кажется, ну, сложно себе представить, наверное, на месте вот учеников Иисуса. Попытаться. Вот мы ходим с ним вместе. Вот эти все события происходят. Продолжается исцеление, продолжается. Люди приходят, исцеляются, только там до края одежды дотрагиваются. Казалось бы, ну, наша жизнь должна быть вообще в шоколаде, если вот всем внешним все так хорошо. А для своих, оказывается, приготовлены испытания, приготовлены какие-то уроки. Как раз внешним оказывается вроде как бы даже и лучше, более выгодной ситуации. Не думайте о том, что там, сколько Иисус сделал для кого-то, как Он кого-то благословил, как по благодати кто-то получил там исцеление или, ну, что-то еще другое. Если мы дети, если мы родные, ну, я вот смотрю на своих детей, ну, им достается довольно, достаточно достается, чтобы научиться. Так и нам. Достаются эти сложные ситуации. Ну, не просто так. От нас зависит, ну, как поймем, мы увидим это, научимся мы этому. Еще раз хочу, ну, акцентировать внимание того, что, ну, мне кажется так, что Иисус в большей степени делал это все, ну, ради своих учеников. Даже насыщение 5000 ради учеников, чтобы они в этом что-то увидели. Чтобы они это поняли. У нас сегодня причастие. Тоже определенный прообраз умножения хлебов от одного Господа. Каждый может получить кусочек, каждый может быть причастным к его плоти и к его крови. Я попрошу Сашу. Да, как Миша сказал, сегодня у нас причастие. Мы пробуем в первое воскресенье месяца. Я хочу зачитать 21 псалом с 1 по 23 стих. Начальнику хора при появлении зари, псалом Давида. Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопли моего. Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне. Ночью и нет ни успокоения. Но ты, святый, живешь среди словословий Израиля. На тебя уповали отцы наши. Уповали, и ты избавлял их. Тебе взывали они, и были спасаемы. На тебя уповали, и не оставлялись в стыде. Я же червь, а не человек. Поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мною. Говорят устами, кивая головою. Он уповал на Господа. Пусть избавит его. Пусть спасет, если он угоден ему. Но ты извел меня из чрева. Вложил меня... Упование у груди матери моей. На тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей ты, Бог мой. Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет. Множество тельцов обступили меня, тучные, васанские окружили меня. Раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий, добычи и рыкающий. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались. Сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок. Язык мой плюнул гортани моей, и ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои, ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий. Но ты, Господи, не удаляйся от меня. Сила моя, поспеши на помощь мне, избавь от меча душу мою и от псов одиноку мою. Спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов, услышав, избавь меня. Это та обстановка, когда было распятие Иисуса Христа. И сегодня мы вспоминаем эту жертву. Все то, как Иисус пришел на эту землю. Бог явился в образе человека, чтобы искупить каждого из нас. Чтобы можно было просто, веруя в Него, наследовать жизнь вечную. Чтобы мы могли жить для Бога. Делами закона не оправдалась никакая плоть. И Бог в определенное время, уже к концу веков, как написано, Он послал Сына Своего, чтобы мы верою приняли Его жертву. Это время благодати сейчас. Время, когда не надо никаких дел для того, чтобы спастись. Нужно просто принять верою и жить для Бога. И Миша в проповеди, он указал на церковь в Ефесе, когда они оставили первую любовь свою. И он призывает Иисус покаяться эту церковь, покаяться, чтобы они вернулись. Они могли быть, жить дарами, жить всем Ефесская церковь, но Христос оставался у них за дверью, в стороне. И Бог также сейчас нас призывает, чтобы мы вспоминали всегда эту жертву, чтобы мы жили для Него, жили им каждый день нашей жизни. Чтобы мы посвятили свои жизни именно только для Него, были во всем святы, то есть отделены от этого мира. И Бог, Он сейчас производит свое освящение в нас, Он отделяет, потому что мы очень привязаны к этому миру, и Он потихоньку нас освобождает. Ему нужна только наша воля, наше желание, чтобы мы хотели идти за Ним, чтобы мы не ожесточили в том или ином вопросе свое сердце, что то мы можем оставить, а кое-что, но оно нам еще надо. Бог очищает нас. И сейчас, вспоминая эту жертву, мы можем вспомнить все то, что сделал Иисус на кресте. Через 3 дня Он воскрес и живет для оправдания нашего. Он наш первосвященник. Он поставил каждого из нас с царями и священниками. Он поставил, чтобы мы приносили жертвы Богу, которые угодны Ему Духом Святым. Это в такое звание ввел каждого из нас, просто по вере. Он вменил нам все то, что Он сделал. И сегодня, сейчас попрошу Володю и Петра Дмитриевича раздать хлеб и сок. Я прошу, если еще кто-то не в мире с Богом, не принял Его как своего Господа и Спасителя Иисуса Христа, прошу воздержаться. Давайте помолимся. Мы благодарны Тебе, дорогой наш Иисус, за все, что Ты сделал на кресте. Мы благодарим Тебя за то, что Ты возлюбил каждого из нас. Ты пошел на эту крестную смерть. Ты сделался подобным нам, Господи. Ты говорил, что Ты пастырь добрый, Ты полагаешь свою душу за овец. И мы благодарим Тебя за то, что Ты оставил нам пример. Ты наш путь, истинная жизнь. Мы благодарим Тебя за все, что Ты сделал, за каждого из нас, за каждого брата, за каждую сестру. Господи, мы благодарны Тебе за то, что Ты претерпел эту смерть, эти муки, чтобы быть с нами в вечности, чтобы счастье быть в каждом из нас, чтобы мы прославляли Тебя. Чтобы в каждом из нас Ты прославился, Господи, и мы благодарим Тебя за это. Мы благодарим Тебя за Твое тело, которое было ломимо за каждого из нас. Давайте примем хлеб. Дорогой Иисус, мы благодарны Тебе за Твою кровь, за этот завет, Господи, за новый. Не тот завет, который осуждал каждого, но новый завет, завет благодати. Благодаря Твоей крови каждому из нас простились все наши грехи, ибо Ты понес их, Ты сам понес каждый грех наш. И мы теперь навсегда искуплены Тобою. И ничто не может вырвать нас из руки Твоей, Господи. Мы благодарим Тебя за все это. Давайте примем сок. Слава Тебе, дорогой наш Господь. Аминь.